Подорожник большой. Используют листья, собирая их во время цветения. Основное применение – при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и как ранозаживляющее. 2 столовых ложки сухих листьев заливают стаканом кипятка, нагревают на водяной бане 20 минут, пьют по полстакана 3-4 раза в день за 15 минут до еды. Как ранозаживляющее и при фурункулах применяют кашицу из свежих листьев.